Отойдя от морга, я осмотрелся более внимательно и осмысленно, сразу сообразив, где оказался. Похоже, это была одна из городских районных больниц, и морг при ней. К проходной я не пошел, там сторож сразу заметит, что как-то одежда мне не подходит. Фигня. Дошел до поликлиники и спокойно вышел наружу, миновав сторожей. Дальше уже заторопился в сторону ближайшей проезжей части, нужно отойти подальше, найти машину и добраться до второго гаража. Первый, все, можно о нем забыть, спалили его. Прежде чем отойти подальше, я обернулся на камеру, под нее я и так попал, никак не обойти было, грамотные спецы ставили, и показал средний палец. Все равно расследование будет, просмотрит их, и кому надо, тот поймет. Шагать было сложно, мало того, что штаны спадали, так еще обувь была на два размера больше. Даже две пары носков, что натянул на ноги, не помогали. Студенты, у которых я взял комплект одежды, оказались бедны как церковные мыши, на двоих, едва 300 рублей с мелочью, куда это годится. На такси хватает с натягом. Почти квартал прошел, потом углубился во дворы и вышел с другой стороны к проезжей части. Нормально, не сразу, но тормознул частника, слишком моя внешность не вписывалась в вид платежеспособного клиента. Согласен, есть такое, так деньги же имеются. Остановился какой-то чел в толстых очках на старых «Жигулях», с ним мы сторговались за 300 рублей, и он повез меня по адресу. Высадил меня также не у гаражей, чуть в стороне. Я сперва осмотрелся, нет ли чего странного на территории гаражного кооператива, но по виду все было в норме, ничего не намекало на засаду или присутствие чужаков. Собаки не волновались, одна спала, греясь на солнце, вторая шею чесала. Солнце жарило, и после дождя поднимались испарения, отчего гаражи вдали слегка колыхались, но все равно ничего странного я не заметил и напрямую двинул ко входу. Сторож мной не заинтересовался, даже выходить не стал, махнул рукой, мол, проходи, и я направился к гаражу. Забрал из тайника запасной ключи, открыв гараж, заперся изнутри, взбежал на второй этаж. Посмотрел в окна, никого, с некоторым облегчением вздохнул. Первым делом я избавился от одежды с чужого плеча, достал целую пачку влажных салфеток и тщательно отерся с ног до головы. Нет, тут или душ нужен, или баня, пробормотал я, бросая комок салфеток в ведро для мусора. Кстати, а почему нет? Сказано, сделано. Накинув свой рабочий костюм, спортивный, я в нем работаю по гаражу, подобрал комплект чистого нательного белья, джинсы, рубаху, куртку и головной убор. Все новенькое, не ношенное, только из магазина. Полотенце еще взял. Все это сложил в пакет и, прихватив немного наличности, двинул в баню, до нее пешком минут 20, так что прогуляемся, размышляя на ходу. Конечно, жаль все имущество, что осталось во втором гараже, там много что ценного было, правда, криминальным можно считать разве что узелок с монетами и драгоценностями. Я разделил запас надвое и держал их в обоих гаражах. Тайники сделал отличные, но, думаю, найдут. Проверять рисковать не буду. Что я, идиот жадный. Жаба есть, но инстинкт самосохранения, базовый, и отключать его не хотелось. Еще там было с десяток левых мобильных, симок неавторизованных в два раза больше, ноут. Два раза неверно введешь пароль, и жесткий диск полностью затирается. При внештатном входе, попытки взлома, трех попыток не будет. Программа очистки сразу срабатывает. Я не был наивным, некоторые спецы смогут взломать мою защиту, на ноуте была информация, но, опять-таки, привлечь за нее вряд ли получится. В остальном, пусть ищут. Заставляет задуматься, что все документы в целлофановом пакете остались на крышах боксов. Правда, я так и не узнал, какие причины побудили задержать меня. Нужно выяснить перед отъездом. В бане я пробыл порядка часа, хорошо отдраился, взял у банщика шайку и мочалку и трижды намылился, пока не содрал, так сказать, воспоминания о морге, особенно о морозильной камере. Она на меня произвела впечатление. Одевшись в чистую одежду, я расплатился за все услуги, спортивный костюм убрал в пакет и, выйдя на улицу, поправив бейсболку, направился обратно. Нужно по пути купить продовольствие, а то в гараже шаром покати, и воды питьевой. Возвращаясь к гаражам, подходил также, с опаской, проверялся. Быстро собрался, время терять не хотелось, и, прихватив сумку на длинном ремне, направился к тому гаражу, где меня взяли. Документы нужно вернуть, да и таблетница еще пригодится. Не стоит забывать и про связку ключей. С частником доехал до места, но к самим гаражам не выходил, прошелся по дворам, рассматривая стайку мальчишек. Выбрав двух мальцов лет 9-10, свистнул, привлекая внимание. Те заинтересовались и подошли. «Чего?» – спросил один, рассматривая меня с ног до головы, сразу определил, что я во всем новом, складки еще не разгладились. «Заработать хотите?» – показал я им тысячную купюру. «А если обманешь?» – резонно спросил второй. «Хаем, не дураки!» Разорвав купюру пополам, я отдал одну половину, ту, что без номера, одному мальчишке и показал на вторую. «Получите, когда работу сделаете. Склейте скотчем, примут. А что делать надо?» Не спадало подозрение у второго. «Гаражи тут рядом, знаете. У меня у бати там гараж», кивнул другой. «У моего тоже. Так вот, мой меня застукал, и я там некоторые свои вещи закинул на крышу боксов. Он не заметил, нужно пройти на территорию, забраться на крышу, подсадит один другого и принести все мне. Там связка ключей, пакет с документами и таблетница, это такая баночка. Жду здесь со второй половинкой. Старайтесь только все делать незаметно. У меня отец в гараже, если заметит, может сообразить, не дурак». Закинул их у третьего ряда на крышу второго бокса. Там у крайнего ворота железные коричневой краской покрашены, не ошибетесь. Где-то рядом с ним они. «Хорошо», кивнул второй и сказал дружку. «Бежим». Пацаны рванули к гаражам, а я неторопливо последовал за ними. Когда они добежали до ворот и прошли на территорию, я достал из сумки бинокль и стал вглядываться, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Минут 10 ничего не было, мальчишки давно пропали из вида. Наконец один появился на крыше бокса, видимо, второй действительно его подсадил или там есть как забраться наверх. «Я вам скажу, непростое это дело даже для меня, гаражи высокие. Тот ряд не имел гаражей со вторым уровнем, так что я видел, как парнишка ходил и что-то подбирал. Значит, все на месте». Потом он исчез, и буквально через 5 минут они с дружком появились. Быстро перебежали дорогу и направились к тому двору, где мы договорились встретиться. Кстати, я проверил, никакой слежки за ними не было. Когда парни добрались до двора, где мы встретились, то закрутили головой, не обнаружив меня, так что пришлось ускорить шаг. Первым меня заметил тот, что самым подозрительным был. Проверив, все ли те принесли, отдал вторую половинку купюры и поблагодарил. На ходу вскрыв пакет, проверил документы, включая золотую медаль. Они были на месте, так, слегка влажные, сыроватые, но не мокрые. Убрав их в сумку, проверил таблетницу. Вот она противостояние с водой не выдержала, да и не герметичной была, так что все внутри раскисло. Я пальцем вычистил ее, ополоснул водой из бутылки и тоже убрал в сумку. Ну а ключи в карман положил. Пару раз проверившись, использовав проходные подъезды, чтобы сбросить возможный хвост, остановил такси и поехал обратно. Чуть-чуть не доехав, высадился у продовольственного магазина. После бани я немного продуктов купил, но в том магазинчике, где я был, не имелся необходимый мне перечень товаров. Здесь же я затарился, как мог, два пакета закупил. Продовольствие было как свежее, например, пирог с капустой взял, тут рядом пекарня находилась, а также сыр, колбасу, хлеб, так и для путешествия набрал, консервы, макароны, крупы. В общем, все, что нужно для долгой дороги. Я опытный, знаю, что брать. Пока двину на скутере, палатка и все остальное при мне, а дальше видно будет. Пару дней, может, неделю пережду, пока теплее станет и будет возможно ночевать на природе. Тогда и двину. А то май, хоть и конец, но что-то погодка подкачала. То дождь, то ветер, то тучи на все небо. Меня вообще особо никто не торопит, когда захочу, тогда и двину. Не скажу, что нет некоторого зуда путешественника, очень даже есть, однако подготовку я не закончил. Нужно определиться, может, на самом деле мотодельтаплан найти. Дальность с полной заправкой такая же, как у скутера. Поди поймай меня в небе, да и сесть может на пятачок, с любого поля или проселочной дороги взлетит. Фактически идеальное средство передвижения. Кто смотрит, кто там в небе едва слышно тарахтит. Да мало кому это интересно, кроме разве что детей. От гаишников прятаться не надо. Круги наматывать с лишними километрами тоже, знай, лети по прямой, в воздухе трасс нет, ну кроме тех, где аэробусы летают, но дельтапланы на такую высоту не поднимаются, или если только на взлете посадки встретиться могут, теоретически. Нести два тяжелых пакета было неудобно, однако ничего, дошел, открыл гараж и заперся изнутри. Включив ноут, немного полазил по сети, после чего, отобрав среди запаса мобилок ту, что попроще, вставил симку, активировал ее, включил голосовой модулятор и позвонил риэлтору, у которого арендовал этот гараж. Та меня по голосу узнала, того, взрослого мужчины, уточнив, насколько я могу заплатить вперед, мол, уезжаю за границу, а внук остается, ему гараж очень нравится, узнал, что максимальный арендный срок 5 лет без права разорвать контракт с обеих сторон, что меня полностью устроило. Номер счета оставался тот же, так что я сообщил, что сейчас переведу всю сумму и после подтверждения отправлю внука к офису, мол, заберет документы на продление срока аренды. Сам подъехать не смогу, а он там рядом. Воспользовался я одним из тех электронных кошельков, что приготовил для Италии. Через час риэлтор перезвонила, я как раз заканчивал выводить скутер зимней консервации. Осталось залить бензин с маслом и проверить его на ходу. Взбежав наверх, вытирая руки, включил модулятор и узнал, что деньги на счет агентства пришли, можно отправлять внука за документами. Накинув куртку и шлем, я вывел заправленный скутер наружу и, запустив двигатель, погонял его на разных режимах. Пока тот тарахтел, запер гараж и направился к выезду. Помахав рукой сторожу, курившему наверху, проехал в узкий проем между шлагбаумом и стеной и, выехав на проезжую часть, покатил к агентству, тут недалеко. Вот, и скутер на ход проверил, и документы забрал. Два в одном. Еще от агентства подкатил к банковскому терминалу и наличкой оплатил коммунальные услуги. В данном случае за электричество. Сразу 30 тысяч положил, чтоб не вспоминать, пока за границей нахожусь. Вернувшись в гараж, я пожарил яичницу с колбасой и, поужинав, снова покинул гараж. В этот раз ушел пешком, поймал попутку и направился на противоположную сторону Москвы. Там в одном из районов с десяток разных интернет-клубов, вот в одном таком и поработаем. Со мной были флешки с разными программами. Выйдя в инет, я достаточно быстро взломал сеть ФСБ, защита стояла у ФСБ крутейшая, сложно было, но я смог и стал бродить по ней. Очень уж она была обширной, некоторые отделы имели автономные выходы в интернет. Не сразу, а заплатил я за 2 часа, но удалось найти упоминание о себе. Все же я был на подозрении, сложили все, что узнали, включая случай с гаражом и наследницей, вот и решили поговорить, так сказать, на их условиях. Для того и брали у гаража, чтобы поразговорчивее был. Не вся информация была выложена в рабочий комп одного из оперов, на руках которых я умер, но кое-что было, что уже радовало, что разозлило, даже взбесило, та дамочка осталась жива. Вот ей везет, без шуток. Из материалов дела удалось выяснить, что ее выворачивало полночи, вот все снотворное и вышло. Часть препаратов в кровь попала, в тяжелом состоянии ее в больницу и отправили, до сих пор там находится. Пока она на подозрении как суицидная, но опер с ней поговорить сегодня успел, меня она опознала, да и наш разговор описала. Зараза, все же нужно было ломиком отоварить, это надежнее. Самое главное, в розыске я не был, что уже легче. Проверил полицейские поисковые сайты, тоже нет. Если кто и подаст на меня в розыск, так это директор детдома, что есть, то есть. Больше я ничего о себе не нашел. Проверил того майора, номер удостоверения знал, изучил, что на него нашел, обычный опер, и вышел из сети. Также незаметно. Покинув кафе, тут камер не было, а клавиатуру и стол я протер за собой, прогулялся немного, время было 12 ночи, и, остановив машину, отправился домой. В данном случае это мой гараж. Утром встал я позже, чем привык, ближе к 9, сделал зарядку. Этот комплекс упражнений длится 40 минут, но зато бодрости, на весь день. Завтрак был прост, бутерброд с колбасой и сыром и чай. Потом весь день я возился в гараже, все перекладывая и перепрятывая. Гараж за день так ни разу и не покинул. Лишь пару раз бегал к мусорным бакам выкидывать пакеты. Один у нас, другие относил подальше, к другому кварталу. Там одежда была из морга, сбросил все. Вечером после ужина я ползал по сети, просмотрел новостные сайты, кстати, обнаружил репортаж из морга. Все было описано с юмором, причем черным, все переврано, но часть правды была. Например, нашли санитаров быстро, так что кроме простуды они ничего не заработали. Репортер сожалел, что в тот день проводились работы в серверной больнице и камеры наблюдения были отключены, не удастся посмотреть, как оживший труп подростка покинул территорию больницы. Кстати, числился я как неизвестный, документов не было, только бирка на одежде с номером детдома, а нашли меня на одной из улиц и отправили в морг. Вот скоты-оперативники, видимо, задержание не оформляли и сбросили балласт, выкинув на одной из улиц. С другой стороны, это они молодцы, привезли бы раньше, лег был на стол патологоанатома, что тоже не хотелось. В репортаж был вставлен кусок с интервью старшего морга, который сообщил, что, скорее всего, найденный подросток был жив и, возможно, пьян. Им несколько раз привозили трупы, которые потом оживали. Пару раз такой эффект был у пожилых людей после приема разных несовместимых препаратов, а три раза алкаши. Водку через вену пускали. Принюхаешься, не пахнет, а с виду мертв. Вот к ним и направляли, тут уже разбирались. Кстати, один из алкашей дважды по этой причине в морге побывал, его уже там за своего считали. Посмеявшись и с некоторым облегчением вздохнув, хорошо, что камеры не работали, я продолжил ползать по сети. Когда перешел к основному интересу, на улице уже стемнело. Рассматривая разные типы мотодельтапланов, я остановился на двух типах. Это самый простейший и сверхлегкий Е16 и двухместный М20 Рекорд. У последнего можно снять второе кресло и использовать место под багажник. Полет чуть выше, грузоподъемность больше. Да, Рекорд больше подходит. Начал искать, какие вообще в продаже имеются по Москве, и выяснил, что как раз Рекордов ни одного нет, зато Е16 аж 4, из них 2 новеньких. Ладно, всего 40 кило груза с собой возьму, но и это неплохо. Один аппарат мне особенно понравился своим зеленым крылом, для маскировки подходит. Он новый, движок целый, всего пару взлетов было. Но что больше всего порадовало, этот мотодельтаплан не подлежит обязательной регистрации. Как скутер, покупай и летай. Время 9:30, но я решил позвонить хозяину заинтересовавшего меня аппарата. Тот ответил не сразу, но голос подобрел, когда узнал, по какому поводу я звоню. Снова пришлось голосовой модулятор использовать, но в этот раз парня лет 25. Хозяин качественно описал аппарат, дал информацию технических и летных характеристик и даже объяснил, какие модернизации провел. Например, бак стал теперь не на 10 литров, полтора часа лета, а на 12. Правда, дальность полета подкачала. Даже при увеличенном баке 150 километров. Не знаю, стоит ли вообще возиться с этим делом. С другой стороны, путешествовать я хочу именно по воздуху. Я сказал, что подумаю, и стал просматривать другие предложения. И тут мне на глаза попалось предложение о продаже мотодельтаплана модели «Ветер-3» на колесном ходу. Трехместный, но переделанный в одноместный, с увеличенным багажным отсеком. Может брать до 150 килограммов груза. Проведена модернизация и ремонт. Ткань на крыле новая, недавно обтянута, новый движок. Кабина, что немаловажно, закрытого типа с обогревом. Дальность полета почти 500 километров на одной заправке. Объем бака чуть-чуть до 40 литров не дотягивает. Крейсерская скорость около 100 километров. С учетом того, что я вешу намного меньше взрослого мужчины, груза можно взять больше, килограммов 30. Изучив всю информацию, что имелось в сети по этому мотодельтаплану, узнал, что эту модель активно эксплуатируют разные службы и нефтяные компании. В общем, отзывы были неплохие. Правда, он относится к тем аппаратам, которые обязательно нужно регистрировать, но не страшно, приобретем, а до регистрации свалим. Вот такой план. Звонок хозяину ничего не дал, трубку он не брал. Что ж, бывает. Занялся пока другими делами. Микроавтобус уже был полностью разгружен, все, что не имеет регистрационного номера, я снял, включая сиденья из салона, фактически оставив пустой корпус. Поставил аккумулятор и погонял двигатель на разных оборотах. Потом сбегал к сторожу и попил со сторожем чайку, капнув ему одно средство в чашку, и тот вскоре вырубился минут на 15. Этого мне хватило выгнать машин наружу и вернуться, чтобы привести его в чувство. В этот раз дежурил другой сторож, не тот, с которым я уже проводил подобную манипуляцию, чтобы загнать на территорию машину. Он не удивился, что его вырубило, на двух работах пахал, отдыхал только здесь. Выйдя наружу, я сел в машину и покатил к выезду из города. Город не покинул, номеров на машине не было, нашел подходящий пустырь, облил машину бензином, полканистры было с собой, в салон плескал, закинул пустую канистру внутрь и поджег один из ручейков, что убегал от машины. После чего рванул подальше, чтобы пламя, взвившееся вверх, не достало меня и взрывной волной не дотянулось. Бак я пробил, так что пары бензина вспыхнули. Хлопнуло не так и громко, бак был пустой. Остановив частника, я отъехал от пустыря. Тот все принюхивался. Похоже, от меня несло бензином и пожаром. Я сменил частника на такси и доехал уже до гаража. Запашок действительно был, так что протерся салфетками. Последняя пачка осталась. Надо будет докупить, вещь нужная в хозяйстве. Следующие несколько дней я занимался делами. От путешествия на мотодельтаплане я все же отказался, поэтому подготовка шла по другому направлению. Вчера я купил малый морской контейнер, погрузил всю аппаратуру, что снял с микроавтобуса, очень нужная штука, пригодится в путешествии. Купил мощный генератор, еще часть нужных вещей. 2/3 денег, взятых в банке, спрятал среди вещей. У черного за работу 8 месяцев назад, за то, что сделал аппаратуру по взлому автосигнализации, в качестве оплаты я получил 3 чистых ствола, 2 Глока 17 и автомат ВАЛ. За последний пришлось доплачивать, в общую сумму оплаты он не входил, зато боезапаса прикупил изрядно. К Глокам по 300 патронов на ствол, а к автомату 2500, специализированных, как раз под это оружие. Контейнер отправил в Питер, там его погрузит на борт контейнеровоза, а тот пойдет в Индию. Более того, его там уже ждут, в порту Ченнай местная фирма позаботится принять груз и поместить его под охрану на один из портовых складов. Получить я его смогу достаточно просто. Нужно произнести длинный цифробуквенный код. Без бумаг и всего остального, главное, знать код. Я оплатил доставку и прием груза через все те же электронные кошельки. Кстати, если я до Индии не доберусь, а осяду в другом месте, то без проблем дистанционно через интернет, уплатив, смогу отправить контейнер в ту страну, где нахожусь. Пока же контейнер будет находиться на складе в Ченнае, оплатил за год хранения. Сегодня я закончил подготовку. Погода нормализовалась, скутер осмотрел, он готов к долгому путешествию. Если мне так хочется полетать на мотодельтаплане, а ведь действительно хочется, то приобрету на месте. По примерно прикинутому маршруту я двину к Казахстану. Там переберусь в Китай, из него в Индию, Тибет посещу, Непал. Планы есть, почему нет? Так что ко сну я отходил со спокойной душой. Кстати, сторожа предупредил, что на несколько месяцев улетаю в другую страну с родителями. Они за границей работают, инженеры. Прошло легко, если что, их телефон у меня имеется. Ах да, забыл сказать. Я приобрел с рук отличный спутниковый телефон, теперь буду на связи в любых труднодоступных местах. Более того, подключил к нему интернет с роумингом, поэтому и интернет у меня везде будет. На год тариф безлимитный купил. Гораздо дороже, чем мобильный, но главное, есть. Если кто-то не слышал о спутниковом интернете, это не значит, что его нет. Утром, выведя нагруженный скутер наружу, все сумки по бокам и на корме, даже рюкзак были полны, я закрыл гараж, провел пальцами по покрашенному металлу левой створки, как бы прощаясь, после чего, встряхнувшись, сел на скутер. Сторож не вышел, не пришлось объяснять, почему у меня такой вид, выехал на дорогу и покатил по улицам к выезду из города. Время, 5 часов утра, улицы пусты, ехал я совершенно свободно с гуляющим адреналином в крови. Наконец-то вот она, свобода. Сам удивляюсь. Доехал до окраины города и ни одного гаишника не увидел, кроме пары патрульных машин ППС. На выезде же был пост ДПС, но я объехал его и, вернувшись на трассу, покатил дальше. Навигатор был закреплен на руле, по нему я и сверялся. Шлем на голове модернизированный, сам делал. На корпусе скутера была закреплена переносная мобильная дорогая рация Kenwood с шифровальной платой и режимом сканера. Наушники в шлеме, на ходу я слушал полицейскую частоту. Обычные переговоры, меня не касалось. И на 100 километрах в час я удалялся от города. Думаю, стоит сказать об одном моменте. В розыске я все же был, но как пропавший. Позавчера из детдома заявление написали. Пропал, мол, ищите. Ветер в лицо, мощь неплохого движка и трасса, километр за километром остававшаяся позади, что может быть лучше. А, шмель в шлем. Неделю я уже в дороге. За 3 дня добрался от Москвы до Саратова, мог бы и быстрее, но я не торопился, упиваясь путешествием, свежестью конца весны и природой вокруг. На 5-й день переехал границу с Казахстаном, даже не заметив ее. 2 дня двигался по его дорогам. В одном селе поменял 300 баксов на местные деньги, тенге называются. Солидная пачка получилась, но зато проблемы при посещении автозаправок разрешились. В деревнях по пути покупал свежий хлеб или лепешки. Они мне больше нравились. В общем, ехал, никого не трогал, тепло, хорошо, душа радуется, сколько хотел, отдыхал в живописных уголках. В общем, нирвана, по-другому не назовешь. Однако долго это состояние не продлилось. В России на трассе проблем не было, не считая, что чуть под дальнобоя не попал, но там я сам был виноват, а здесь был натуральный наезд, в прямом и переносном смысле. Внедорожник, вполне неплохой Nissan черного цвета, догнал и притормозил около меня, я двигался на 70 километрах, и он поехал параллельно со мной. Окна открылись, и на меня с ухмылкой стали смотреть аборигены, тут не спутаешь, русаков ни одного не было. Четверо молодых парней лет 20 и 2 девушки, все уместились в салоне. Они стали делать мне знаки с выражением лица, показывающим, как я им крайне антипатичен и неприятен. Компанию эту я уже видел, когда час назад отдыхал на берегу очень красивого озера, и эти прикатили, встали чуть в стороне и стали вести себя несколько нелицеприятно. Я уже отдохнул и собирался. И вот они догнали. Может, я и смотрел на девушек откровенными взглядами, а посмотреть было на что, фигурки, блеск, этого не отнять, но реагировать все же так на это не стоило. Да и мне не нравилось, что один, не стесняясь, открыто справлял малую нужду. Мы зацепились языками и начали ругаться, но тут две машины к нам с дороги свернули, они и затихли. А сейчас что, реванш решили взять. Водитель, которого раззадоривала вся компания, дернул машину в мою сторону, отчего мне пришлось, поднимая пыль, съехать на обочину, сбросив скорость до 50 км в час. Вот во второй раз, когда он начал надвигаться на меня, я понял, что это уже не шутка, успел перекинуть ногу и полетел кубарем по траве обочины, пока скутер хрустел пластиком под мощными колесами внедорожника. Тот чуть не перевернулся, подскочив левой стороной, наезжая на мое транспортное средство. Спасло меня от серьезных травм отличное умение падать, ну и защита на голове, локтях и коленях. То, что я был зол, думаю, говорить не стоит. Оружие-то я с контейнером отправил, но один ствол, Глок, был при мне, в оперативной кобуре под курткой, поэтому, вставая, я тронул его. Подогретая спиртным компания остановилась и, немного сдав назад, встала метрах в 20 от меня, открыла все двери и с шумом полезла наружу. У парней в руках были пивные бутылки, к которым они прикладывались, а вот водитель, я даже удивился, держал в опущенной у правого бока руке такой же глок, как у меня. О, трофей! Вы что делаете, суки? Возмущение мое выплеснулось словесно. О, оно еще и говорит, засмеялся тот, что сидел спереди с водителем, произнеся фразу на чистом русском. Я осмотрелся. Трасса была пуста в обе стороны, поэтому местные уроды и были такими смелыми. Пока я спокойно расстегивал куртку, никто даже не обеспокоился, но когда моя рука появилась с пистолетом, водитель поперхнулся и закашлялся, так что выстрелить я успел первым. Выстрелил я в воздух, отчего вся компания ошарашенно замерла. Похоже, им и в голову не приходило, что я могу быть вооружен. Сколько мне лет, они еще у озера определили, как и то, что я из России. Аккуратно положи ствол на дорогу и сделай 5 шагов назад. Водитель, глядя на мое оружие, как кролик на удава, выполнил все, что я ему сказал, даже пиво рядом с пистолетом поставил. Обойдя замерших парней и девчат, я им приказал не двигаться, подошел к машине. Достав латексные перчатки криминалистов, они у меня всегда в куртке лежат, не везде стоит оставлять отпечатки, надел их, осторожно, отслеживая все вокруг, присел и поднял оружие водилы. На боевом взводе, как я и подозревал, патрон в стволе. Проверив машину, захлопнул все двери и велел: «Достаем все мобильники и кладем их на дорогу. После чего выстраиваемся на обочине у моего скутера. Поторопитесь. Кстати, при мне имеется сканер, если найду какой электронный предмет на теле, выстрелю в живот». Когда все выполнили мои приказы, я снова осмотрелся. Пока тихо. Хотя нет, парни, отойдя от шока, бурчать начали, бросая на меня оценивающие взгляды. Это у них алкоголь по венам гуляет, вот инстинкт самосохранения и отключился. Скажу честно, оставлять в живых я никого не собирался. С какой радости, ведь они меня убить собирались. Око за око, я этому правилу от и до придерживался. Всегда нужно отвечать за свои поступки, а насколько я слышал, все орали водителю давить меня. Так что жалеть я никого не собирался. Закинув все мобилы в машину, дотянувшись с места пассажира, вынул ключи из зажигания, открыл багажник, закинул в него свой рюкзак, что так и висел у меня за спиной, и, пройдя к скутеру, собрал все ценное, при этом не сводя взгляда с компашки. Когда все было собрано, даже поврежденное, велел всей шестеркой брать на руки скутер и нести его в сторону от дороги вглубь степи с высокой свежей травой. К счастью, недалеко был овраг, вот к нему мы и направились. Тяжело, но понесли, даже девчата помогали под уже не глухое, а громкое ворчание парней. Пока шли, у нас за спиной проехал автобус, а чуть позже старый газон с синей кабиной и деревянным дребезжащим кузовом. Когда скутер был сброшен во овраг, я повел их обратно, где выдал мешки с мусором, чтобы все обломки пластика собрали. У меня запас мешков был, нужная вещь, все скинули к скутеру. Кстати, свою гильзу подобрать я не забыл, убрал в карман джинсов. Перед тем, как отойти от скутера, я облил его бензином из запасной канистры, чтобы уничтожить все те следы, что мог оставить на нем, как хлорка. Но не поджигал, это сразу привлечет внимание. Вот дальше было весело, но уже мне одному. Мы вернулись от оврага к машине, и я сел сзади, а вся шестерка забилась впереди, на переднем сиденье. «Держи ключи и поехали», — протянул я ключ с брелоком сигнализации водителю. Тот, следуя моим указаниям, проехал 10 километров по трассе и свернул на проселочную дорогу, еще пару километров по ней, и дальше поехали по степи, подминая высокую, по пояс, траву. Вдали было одинокое дерево, к нему я и велел править, а уже у него приказал остановиться и выходить. То, что я начну вот так просто стрелять, как только все, стеная и двигаясь как роботы, все затекло у них, покинут салон машины, они не ожидали. 4 выстрела, 4 трупа. Обеих девушек убил и 2 парней, из тех, что не такие крепкие. «Да мой отец, знаешь, что с тобой сделает?» — скорее испуганно, чем зло, выкрикнул водитель. «А как? А кто у тебя родитель? Он все тут держит. Это его земли вокруг». «Понятно», — спокойно и несколько отрешенно сказал я, после чего стволом, из которого стрелял, кстати, трофея, указал на тела. «Слева у дерева овраг, не овраг, но низина есть, вам нужно сбросить их туда. Действуйте». Когда те, опасливо поглядывая на меня, выполнили приказ, я сразу выстрелил, и напарник водителя покатился по склону оврага, он с краю стоял. Шансов я им не давал, у машины стоял, облокотившись о нее, а до внедорожника было 10 метров. «Положу, пока бежать будут». Те это тоже понимали. «Есть еще овраг, достаточно глубокий. Если спуститься, по макушку будет. Однако убежать тоже не получится, в каждую сторону 30 метров открытого пространства. Просто не успеют добежать до укрытия и получат по пуле в спину. Не убивай». Упал тот на колени. «Отец выкуп заплатит». «Выкуп», — задумчиво пробормотал я, прикидывая все так и эдак. «Ты сядь к дереву, облокотись, чего колени топчешь». Тот сел, как ему велели, наблюдая, как я подхожу. Решение я уже принял, предложение, конечно, интересное, но я на отдыхе, зачем мне такие проблемы? У меня вон в рюкзаке $100 000, которые я просто на дорогу и на отдых выделил. Стоит ли мараться с выкупом? Вот я и решил, что нет. Нафиг мне его в живых оставлять. Я уже один раз лоханулся, Поленился дело доделать и влетел по-крупному. Еле вывернулся. Мой отец очень богатый человек, он заплатит. Подойдя, я присел рядом и сказал: «Я вас не трогал. Понимаешь, у меня свои принципы. Если меня не трогают, и я не трону никого, а свидетелей я не оставляю». Тот попытался дернуться, да поздно, я прижал ствол пистолета к его виску и спустил курок. Дернувшись, он остался сидеть, привалившись к дереву. Край тени этого дерева доставал до машины. Спустившись во враг, я произвел контрольные выстрелы и, вернувшись к мертвому водиле, вложил в его руку пистолет и произвел выстрел в сторону. Это чтобы следы пороха на руке остались. Что подумают сотрудники правоохранительных органов, когда все это увидят? Правильно, одному голову напекло, и он всех расстрелял, а когда сообразил, что сделал, пустил пулю в висок. Протирать ничего не нужно было, поэтому я забрал свои вещи из багажника, тщательно его осмотрев и почистив. А когда заднее сиденье осматривал, даже ругнулся, свой волос нашел. Тут не спутаешь, рыжий. Еще раз внимательно все осмотрел, больше улик не нашел, забрал вещи, нагрузившись, как челнок, шлем, что все это время был у меня на голове, убрал в пакет с ручками, чтобы он не привлекал внимания. Также снял налокотники и наколенники. Отряхнулся от пыли, а то после падения и кувырков выглядел не очень. Когда убрал перчатки в карман, то направился обратно к дороге по колее внедорожника. Ехали вроде недолго, а чуть не час до нее топал, полбутылки воды выхлебал, жарко и тяжело. И зашагал по дороге, изображая туриста. Даже бейсболку надел в тему. Красная с белым рисунком на ней в виде вытянутой руки и поднятым большим пальцем автостопщика. Увидел, понравилось, вот и купил. На поднятую руку остановилась красная японская иномарка, малолитражка, причем с российскими номерами. Я изобразил студента из Англии. К счастью, две девушки, что ехали в машине, владели английским, обе в банке Саратова работали, так что с охоткой усадили меня на заднее сиденье и повезли дальше, расспрашивая. Им до конечной цели было за 200 километров. Одна местная, работала в России, вторая, ее подружка-россиянка, ехала к приятельнице в гости. Нормальные попутчицы. Главное, я быстро удалялся от места стрельбы. Девчата действительно оказались симпатичные и, несмотря на жуткий акцент, все же английские они знали так себе, болтали без умолку. Пока я ехал на скутере в шлеме, ко мне особо вопросов не было, со стороны и не поймешь, что подросток, а вот сейчас вопросы появились. Но эти тарахтелки будто исключили меня из их общения. Пока одна задает вопрос, вторая уже отвечает, потом вторая задает, первая отвечает, мне оставалось лишь поддакивать. Но все же конкретные вопросы звучали, что немного напрягало, но не сильно. Я вообще поначалу с ними до конечного пути ехать не собирался, хотя им ехать часа три осталось. Отвечал же я на вопросы просто. Я турист, изучаю Россию и соседние с ней страны. Вот с Казахстана начал. Нифига не прокатило. На мои слова, что я уже взрослый и сам могу о себе позаботиться, последовал такой шквал возмущения, мол, детям такие путешествия не игрушки, тем более автостопом, как меня раньше в соответствующие службы не направили, а те не отправили домой. Тут уже я возмутился, и мы перешли на словесную перепалку, причем до такой степени, что я взял их на слабо, мол, я до такой степени мужчина, что смогу удовлетворить обеих так, как у них никогда не было, мол, обладаю большим опытом, что уж тут о путешествиях говорить. Те, сообразив, до чего дошло, начали отнекиваться, да куда там. В словесной перепалке я давал им 100 очков вперед. Тем более обе мне понравились, молодые, задорные, грудки так и стоят, губки манят блеском, ух, сладкие. В Москве пока я эти 9 месяцев жил в детдоме, то были проблемы с воздержанием. В общем, когда совсем припирало, я раз в неделю снимал проститутку, старался разных, и решал этот вопрос. Особо я этими услугами не пользовался, не сказать, что приятно было, но постоянную подружку решил не заводить, так что проститутки идеально подходили для меня на тот момент. Только вот с последнего такого снятия больше 2 недель прошло, и я находился на грани, а тут такие девчата, как же я пройду мимо. Вот и довел разговор на эту тему до конца. Именно так, мне все же удалось их не только уговорить и соблазнить, но и довести дело до конца. Под конец споров мы уже кричали друг на друга, девчата, раззадоренные и, что уж говорить, разозленные, доказывали, что, как мужчина, я ничего не стою, вот и пришлось их убеждать. От места расстрела мы отъехали километров на 70, приметили вдалеке лесопосадку и свернули к ней, встав так, чтобы с дороги не было видно. Там я быстро осмотрел вещи. Палатка была помята колесами, часть колышек погнута, но главное, целая. Поставил ее, надул матрас, который уцелел, по нему внедорожник не проехал, расстелил спальник и пригласил девчат внутрь. Те, пока я быстро и ловко готовился, немного отошли от задора и засомневались, пришлось одну вести за руку. Зашла без особого сопротивления. Пока вторая, подружка местной жительницы, ждала в машине, сидя на заднем сиденье, свесив ножки в траву, я так окучил ее подружку, что та орала и сладострастно стенала на всю округу. Закончил за час с одной, привел себя в порядок и позвал вторую. Это сходу прыгнуло в палатку. Крики подружки так ее раззадорили, что уговаривать уже не надо было. В общем, обе признали, что я был прав, я взрослый и в мои дела они больше не полезут. Могу, когда захочу.